конечном итоге, мы имеем сильного злодея, не обремененного моральными принципами, способного найти тебя где угодно, телепортироваться к тебе и использовать способность компрессора, или еще какую-нибудь свою припасенную. Наверное, все же о каких-либо ограничениях способности в Зурете было неизвестно. Возможно, стоит поговорить на эту тему с всемогущим, уж ему-то должно быть что-то известно, но сначала нужно выспаться. Арай перевел застывший взгляд в небо. Если за счет векторного контроля можно сидеть на воздухе, то почему бы на этом же воздухе не поспать? На высоте пары тысяч километров все за одного всяко будет сложнее напасть. Наомаса хмуро наблюдал за тихо сидящим на месте директором Юэй. Хотелось закричать: «У нас нет времени!» Хотелось действовать, куда-то бежать, что-то делать. Однако, на любые озвученные и неозвученные возражения Низу только улыбался и настаивал на разведке. Все равно, по его словам, сбор команды займет какой-то час. И не факт, что эта самая команда вообще понадобится. Смысл, вложенный в последнее предположение, нервировал. Ведь это значило, что Арай не стал ждать обещанных 5 часов, либо же, что он солгал про адрес. Где-то через полчаса после того, как Низу кому-то позвонил и попросил проверить те самые пару адресов, лежащий на столе директора телефон зазвенел. «Алло, ХМ, ясно, спасибо, я у тебя в долгу». Весь разговор не занял и нескольких минут. «Что там?» – спросил Наомаса, поймав на себе взгляд Низу. «Первый адрес, там, где расположен бар, бывший точкой сбора, полностью пуст». На эти слова детектив спокойно кивнул. «Тут ничего неожиданного не было. Вторая точка. Фабрика Ному. Что же, Ному там действительно были. Мертвые. Причина смерти, видимо, одновременный перелом всех костей в теле. И тот факт, что они были неактивны, а значит, не была задействована их регенерация», с готовностью ответил Низу. «Плюс, насколько могу понять из доклада моего знакомого, взгляд на телефон, наш общий знакомый там уже побывал. Чего-то такого и стоило ожидать, согласись». В ответ на эти слова Наомаса устало откинулся на спинку высокого стула. Сидящий на соседнем Ташинари тяжело молчал, оперевшись на сцепленные между собой ладони и уперев локти в стол. Видимо, не только урет и от усталости уже голова не варит. Кофе вместо сна не лучшим образом действует на когнитивные способности и, видимо, из-за этого Цукаучи умудрился не учесть очевидного. Арай Рёта всегда действует в одиночку. Вспоминая последние инциденты с участием подростка, Наомаса не мог припомнить ни одного случая, в котором бы он полагался на кого-то другого. Разве что, когда оставил мускула на Бакуго. Нет, вряд ли он и в самом деле надеялся на помощь в этом вопросе. Скорее решил отвязаться от довольно резкого своим характером, насколько понимал детектив, одноклассника. И почему он решил, что в этот раз Рёта поступит иначе? Точно так же отвязался от прилипчивого дурачка и отправился решать проблемы самостоятельно. Достал из кармана пальто свой мобильник Цукаучи и набрал номер. «Алло, Юрика, Ханза на месте, от Сурагамы? Дай трубочку, пожалуйста». «Спасибо», несколько десятков секунд молчания. «Цуру, привет, нужно подготовить выездную команду на адрес». «Да, я скоро буду. Согласование будет в течение пары часов». «Привлекать ли героев?» Слегка усталый взгляд на Низу, который энергично закивал головой. «Да, я сейчас в Юэй. Директор свяжется с вами в ближайшее время». «Ага, отбой». С протяжным сигналом звонок сбросился, а детектив с трудом встал с такого удобного стула. «Мне нужно идти», — бледно улыбнулся он. «Простите за беспокойство». «Ничего страшного, Наомаса-кун», — доброжелательно воскликнул Низу. «Мы всегда рады тебя видеть». Детектив молча поклонился энергичному существу. Ташинари слегка поклонился все еще молчащему герою, а слегка встрепенулся находящийся в своей слабой форме всемогущий. «Прости», немного задумался. «Уже уходишь?» «Да, я провожу. Надо еще кое-что обсудить. Фиолетовое небо, красный кирпич, и снова цифры. 10031, 10031. Большие, нарисованные черной краской цифры, закрывали собой большую часть стены, а прямо под ними валялось очередное, 10031 тело. Хотя именно тело в этих расплющенных останках различить было сложно. Его будто сдавили прессом. Осталась только одна валяющаяся в стороне нога. Кого-то другого эта сцена привела бы в ужас, или вызвала неслабые рвотные позывы, но для героя сна это была обыденность. Какие-либо эмоции по поводу внешнего вида трупов у него пропали еще после третьей сотни. Только и оставалось, что пожать плечами и двинуться дальше. Вновь вглубь переулка, навстречу следующему телу. Вот только, пройти ему не дали. Прямо из-за поворота выскочила девушка, вызвавшая у героя сна довольно странное чувство. Хотя бы от того, что он больше привык видеть точные копии этой девушки мертвыми. А еще было странное ощущение, что мертвыми они были даже тогда, когда были живыми. Однако, это точно была живой. Она экспрессивно размахивала руками, что-то кричала, но до видевшего сон не доходило ни звука. Была только странная эмоция удивления, вперемешку с весельем. Что ей нужно? Неужели она считает, что это я виноват в смерти всех ее сестер? Или кто они ей там? Вот ведь дура. Они же просто мертвы. Такого рода эмоции. Зачем горевать по тем, кто никогда не был жив? Это глупо. Все равно, что искать то, что никогда не терял. С дороги. Впервые герой сна что-то сказал. Наверное, он даже сам был этим удивлен. Голос был довольно хриплым. А, нет, он был удивлен не самому факту сказанного, а вложенному в эти два слова смыслу. Одно дело, когда умирает тот, кто уже мертв, а когда умирает тот, кто был жив. С некоторым внутренним удивлением, герой сна осознал, что не хочет видеть мертвое тело этой девушки за следующим поворотом. Значит, нужно просто оставить ее за спиной. Спустя те самые 10 часов Рёта проснулся со странным ощущением. С одной стороны, он вроде как неплохо выспался, а с другой, то самое ощущение какого-то скрипа в голове, которое возникает после его незапоминающихся снов, вносило некоторую дисгармонию в самочувствие. И, к слову, в этот раз оно было даже сильнее, чем обычно. Впрочем, это не важно. За время сна в небесах Взо так и не объявился. Или объявился, но упал вниз с огромной высоты. Последний вариант предпочтительнее, но надеяться на него было не с руки. Да и, сейчас, на свежую голову, Арай понимал, что только такая мера ему не сильно поможет, так как все за одного может иметь в своем арсенале причуду полета. В следующий раз можно будет переночевать в жерле вулкана. Надо только как-то решить проблему со сгорающим из-за жара кислородом. Мда, тот самый момент, когда шутка про баллон с кислородом перестает быть шуткой. Спустившись из-за облаков, Рёта с легким смущением огляделся. Похоже, что когда он ложился, то забыл зафиксировать себя относительно вращения планеты и сейчас был в 17 тысячах километрах от Японии, где-то в районе Южной Америки. Хорошо, хоть вообще не забыл себя зафиксировать относительно магнитного поля Земли, иначе могло бы получиться. Не смешно. Облегченно вздохнув, да прикинув широту и долготу по положению Солнца, Арай исчез с пелены голубого неба и уже через 5 минут висел над Японией, где сейчас было пока еще темно. Со всеми этими провалами в жизни Рёта даже несколько потерялся во времени. Сколько там прошло с момента нападения на летний лагерь? Прикинув туда и сюда, получалось, что почти 3 дня, а выходных в Юэ дали после тех событий всего 2. Еще и там по мозгам проедутся, слегка поморщился парень. Как-то вдруг стало не до школы и становления героем. В голову попросту не могла не закрасться мысль, что начни он действовать раньше, то мог бы тупо на неожиданности подловить Взо и уничтожить эту опухоль раз и навсегда. Но нет, увлекся мирными буднями, да чувством собственного превосходства. Хотелось врезать себе, но в текущей ситуации сеанс самобичевания был непродуктивен. Не то чтобы самобичевание хоть когда-то могло считаться эффективным методом решения проблем. Ну, ладно, нужно перестать хандрить и сосредоточиться на цели, выдохнул Арай, плавно опускаясь к своему дому и улавливая краем глаза, как всполошились наблюдатели в машине. Цель ясна – снести голову все за одного, и мистеру-компрессору. Вот только прямого пути к ее выполнению как-то не видно, значит, дробим на этапы. Завалить вопросами всемогущего. Хватит подыгрывать их с помидорией конспирации. Разобраться с возможностями манипуляций пространством. Сейчас любой трюк пойдет на пользу. Поговорить снизу. Спорить с ним было весело, но, к сожалению, непродуктивно. Возможно, стоит попросить совета или помощи с поисками Лёшки Взо. У этого зверька вроде как ошеломительная ресурсная база, что, впрочем, с его интеллектом не мудрено. Как следует изучить способности управления электричеством. Есть подозрение, что они еще могут неплохо удивить. Главное, чтобы в хорошем смысле. Всего 4 пункта, но это только, так сказать, основа. Дальше уже нужно будет отталкиваться от результатов. Прикинув, что к половине дела из списка ему сейчас, ввиду поздней ночи, приступить не удастся, Рёта, забрав из дома некоторое количество пищи на небольшой срок, в очередной раз за последние несколько дней устремился в безлюдное пространство. Проводить какие-либо эксперименты по влиянию на пространство или электричество дома – реально тупая идея. Глава 85. Движение между измерениями. Глава 85. Движение между измерениями. На сбор нужного реквизита понадобилось некоторое время, но не сильно критичное. Уже через каких-то 15 минут Рёта прибыл на очередной необитаемый остров. Да, снова. Ну а почему бы и нет? Даже несмотря на последние события, данный способ уединения все еще выглядел самым симпатичным в глазах Эспера. Реквизит же представлял из себя пару длинных и относительно ровных палок, найденный на свалке металлолома ободранный остов старого седана и заряженный энтузиазм. И, как уже можно было понять, подобный инвентарь был не особо полезен для освоения и понимания тех мистических способностей контроля электричества. Да, Рёта собирался начать изучение старо-новых пространственных фишек. И да, было бы куда логичнее начать с подозрительных способностей электрокинеза, которые, как казалось Арай, были чем-то куда большим, чем банальная генерация плюс контроль электричества. Вот только, для их исследования хотелось бы иметь при себе что-то несколько более продвинутое, чем банальную палку и кусок мусора. Ну, осциллограф, или хотя бы мультиметр для измерения параметров создаваемого электричества и пределов задания его свойств. Несколько видов аккумуляторов для тех же целей. Базовые электронные компоненты типа конденсаторов, хотя бы пленочных, диодного моста, индуктивности и банальной медной катушки. К сожалению, ничего из вышеперечисленного дома Рёта при себе не держал, так как даже если бы ему потребовались какие-либо измерения, то с этим спокойно справлялись его чувства Эспера. Однако использовать их же для изучения феномена было сложно, если не сказать, что невозможно, так как любой хоть сколько-то осознанное обращение к силам векторных манипуляций почти полностью убивало контроль над электричеством. При обращении к чувствам и расчетам было не так страшно, но на частоту замеров бы это в любом случае повлияло негативно. Ну и, если все приборы вдруг будут совершенно неэффективны, или даже такое опосредственное изучение новых способностей будет глушить контроль, отсутствие результата – тоже результат. И, как уже можно было понять, на добычу всего необходимого требуется время. А до первого урока в Юе осталось часа 4, даже несколько меньше. Ну и нельзя забывать, что извращение естества путем перекручивания пространства попросту жгло карман. Не самая объективная причина, но, черт возьми, неправильные векторы и их всевозможные вариации применения вызывали у Рёта исключительно только положительные чувства, а их, в свете последних событий, сильно не хватало. Выбранный в этот раз островок был несколько больше предыдущих и на нем, при чуть более внимательном рассмотрении, были заметны следы пребывания людей. Впрочем, после чуть более тщательной проверки Арай уверенно постановил, что были эти самые люди здесь уже довольно давно, а сейчас тут вполне себе тишь да гладь. Итак, в первую очередь Рёта погрузился в персональную реальность и, после некоторой подготовки, весьма существенной по времени в субъективном восприятии, вытолкнул в реальный мир матрицу, созданную из неправильных векторов. Выбирая остров, Арай придерживался той стороны Земли, где солнце уже взошло, так что появился конструкт довольно красочно. Судя по всему, зона искривления пространства каким-то образом преломляла свет в видимом спектре, при этом, не отбрасывая тени. Занятное наблюдение. Пойдет первым в журнал. Что в этом такого забавного? Ну, не стоит забывать, что эта матрица, это, по факту, слепок, снятый со способностей Курагери. Да, неполный, в связи с тем, что некоторые моменты одним векторным контролем не воссоздашь, однако он по большей мере соответствовал. А порталы Курагери, напомню, не пропускали сквозь себя свет, и дело тут не только в покрывающем их слое черного тумана, так как, в таком случае, используемое Рётой для атаки в тот раз излучение не смогло бы нарушить целостность структуры провала в пространстве. Напрашивается любопытный вывод. Подобная слабость причуды злодея – это не механика самой способности, а, скорее, какой-то ограничитель. И на ум приходит логичный вопрос, а кто именно его ограничил? ВЗО? Вряд ли. Портить настолько полезную причуду очевидными слабостями – глупо. В таком случае, сам источник причуд – дефектен, учитывая все наблюдаемые примеры, вывод довольно логичен, согласитесь. Природа местных суперспособностей уже не первый год немало интересовала Рёту, и он скрупулезно собирал все факты и откладывал в памяти. Не хотелось бы однажды узнать, что суперсилы в этот мир были принесены зашедшими в гости на сеятельный цикл межизмеренческими огромными амебами, как в одной книге, которую парень читал в прошлом мире. Этот мир вполне может обойтись без Хипри. Ладно, новый факт отмечен и сохранен на задворках памяти, так что можно приступать к дальнейшим исследованиям. Для начала, Арай сделал несколько кругов вокруг аномалии, как по часовой, так и против часовой стрелки. Искажения неевклидовой геометрии все еще были для обычного человеческого взгляда чертовски омерзительными. Впрочем, справедливости ради, в этот раз было получше, чем в прошлые наблюдения за лавкрафтовскими ужасами, проникшими в нормальный мир было не таким дискомфортным. Возможно, сказался отдых, ну, или предыдущие наблюдения за ненормальным, заставило мозг адаптироваться к новым реалиям. Тоже возможно. Почти сходу стала понятна проблема, на которую в прошлый раз Рёта не успел обратить внимание. Из-за неправильности задействованных векторов и многомерной природы аномалии, наблюдать за внутренней структурой искажения почти нереально, даже векторным контролем. С контролем было получше. Если обволочь аномалию пленкой ND-поля, то влиять на нее было нетрудно, но тут сама собой напрашивалась аналогия с клавиатурой, на которой назначение всех кнопок поменяли в случайном порядке, а обозначение с понятного языка заменили на древнешумерский. А еще после каждого нажатия почти любой клавиши назначения их всех вновь менялось. Да, при должном усердии можно было установить закономерности методом тыка и заучить используемый древнешумерский алфавит, но особого понимания процессов это не даст, только банальная причина плюс следствие. Тоже неплохо, но для привыкшего к всестороннему изучению Арай, недостаточно. Для этого он и притащил с собой неказистый, на первый взгляд, инвентарь. Если не можешь наблюдать за явлением непосредственно, то просто смени подход. Например, можно просто кинуть в аномалию камень и на основе его поведения составить некоторое мнение о ее природе. Вроде бы, что-то такое использовали для анализа турбулентности плазмы в Стеллараторе. Правда, там был микроскопический гелиевый зонт и мешнь, а урет и кусок горной породы, в простонародье называемый камнем и мощнейшие вычислительные способности. Благо, мусора, подходящего под определение слова «камень», на диком пляже было навалом. Без особых проволочек Арай подобрал один камешек и не сильно подбросил его в искажение, бдительно отслеживая его вектор. К сожалению, стоило затвердевшей породе попасть в аномалию, как вектор ее движения приобрел те же свойства неправильности и отслеживание его стало довольно проблематичным, но не успел Рёта досадливо цыкнуть языком, как камень тут же вылетел с противоположной стороны. Точнее, не так, если до момента взаимодействия с искажением он летел по параболе, то после уже нет, и его траектория изменилась, полностью ломая ось симметрии. Причем не просто влево или право, а вверх и право. Также Арай зафиксировал время полета объекта в аномалии, учитывая, что в трехмерном пространстве это был пузырь меньше метра в диаметре, время полета камня внутри были уж слишком велико. Да и уже по вылету из аномалии кинетический заряд камня тоже был ближе к нулю, чем положено. Как будто он пролетел не метр, а все пять. Бросив камень еще с нескольких сторон под разными углами, Рёта каждый раз получал разный результат. Хотя, если повторить бросок один в один, со способностями векторного контроля, не такая уж и сложная задача, то и камень вылетает одинаково. Значит, внутренняя структура, несмотря на хаотичность, статично, а после целого часа бросания камешка, так еще и условная внутренняя архитектура искажения начала прорисовываться. Дальше в ход пошла длинная палка. Хорошо, когда твоя палка имеет достаточную длину. Плохо, когда достаточной длины недостаточно, уж простите за двусмысленный каламбур. Вставленная в аномалию ветка, в векторном восприятии выгнулась буквой ЗЮ измерения их так в 11 и почти вывернула мозг Эспера наизнанку. К счастью, почти не считается. Любое малейшее движение или даже дрожь удерживаемого за счет векторного контроля снаряда, мгновенно отзывалась волной беспорядочных искажений, что в векторном восприятии выглядело ужасно и прикольно. Палка была метра два и ее хода даже близко не хватало для того, чтобы преодолеть все пространство искажения. Это к вопросу о недостатке длины. Так прошел еще час. За это время Рёта уже успел немного попривыкнуть к картине выворачиваемой под всеми невозможными углами ветки, пусть и ценой головной боли. К концу этого часа он просто бросил палку в искажение целиком. Выпала она наружу только спустя 3,5 минуты. Видимо, форма объекта влияет на затрагиваемые измерения. с подозрением покосившись на лежащий на крыше остова автомобиля камень, используемый до этого, Арай подобрал с песка другой, мало отличимый по форме, но все же не идентичный. Покидал в аномалию, выбросил камень в космос и схватился за голову. Ни одного совпадения. Похоже, представляемая архитектура только что усложнилась порядка на 2 минимум. А если закинуть несколько предметов одновременно, взял старый камень, подобрал новый, бросил. Еще пара порядков, однако отстраненно прикинул парень, глядя на исчезающий за облаками предмет, вылетевший из аномалии с такой скоростью, будто им из пушки выстрелили. И откуда только импульс взял, зараза такая. С другой стороны, что палка, что камни, покидали пространство аномалии в том же виде, в каком туда попадали, что не могло не вызвать чувство облегчения. Однако, нужно было протестировать это на ком-то живом. Через 15 минут Рёта вернулся на остров с дрыгающимся кроликом в руках. Ну, кролики в роли подопытных, это классика. Закинув косого в аномалию и дождавшись, когда он выпадет оттуда спустя пару минут, Арай бросился проверять животинку. Кролик был цел, жив и вроде как даже почти здоров, хотя шатало его ну очень сильно. Спустя минут 5-10 он относительно пришел в себя и рванулся всей скорости в глубину острова. Не едет, так не пойдет. Нужно проверить эффект с нескольких сотен ракурсов и найти еще одного кролика. Надо же протестировать, что произойдет, если в аномалию попадет несколько живых существ. В Юи Рёта входил усталым и довольным, хотя первое немного компенсировало второе, так что просочиться довольству на лицо было не суждено. До звонка оставалась какая-то жалкая пара минут, так что шаг парня был широк и уверен, и вел его в нужную аудиторию наикратчайшим путем. Несмотря на скорое начало урока, из-за двери класса доносился привычный для этих стен гомон. «Арай!» – нахмурился Айзава, увидев подходящего к классу ученика. Сам учитель тоже, судя по всему, только-только подошел к двери и сейчас тянулся к ручке. Синси едва заметно кивнул в ответ Рёта. Раздался звонок, оповещающий о начале урока. Впрочем, гомона из-за закрытой двери этот факт, судя по всему, не касался, так как тот лишь стал на несколько секунд громче, но после вернулся к прежней тональности. Пока учитель не пришел, урок не считается начатым. Правильная философия. Айзава чуть поморщился от громкого перезвона. «Зайди сегодня к директору. Он хотел тебя видеть», — небрежно бросил Синси, после чего открыл дверь и посмотрел на Рёту, чуть приподняв бровь. Чуть кивнув в ответ, Арай поспешил зайти в затихшую в тот же момент, как распахнулась дверь, аудиторию. Похоже, на некоторое время репрессий можно не бояться. Все за одного снова был задумчив, но в этот раз его губы все же были изогнуты в улыбке. Судя по тому, как металась почти по всему миру последняя отмеченная его украденной причудой точка, Арай в должной степени себя накрутил и принялся активно действовать. Злодею было интересно, чем это может обернуться. Даже Тамура для Взо отошел на второй план так же, как когда-то для него стал полностью неважен младший брат. Новый враг, сильный, интересный и такой неопытный. Глядя на него, все за одного не могла не прийти в голову мысль, что лучшим приемником поста легендарного злодея будет не подобранный с десяток лет назад мальчишка с причудой разрушения материи, а некто совершенно иной. Абсолютахастис, абсолютный враг. Сделать его своим союзником будет веселее, чем просто сокрушить. Но первое невозможно без второго. Когда-то, под давлением хаоса и жестокости окружающего мира, Взо сделал выбор в пользу господства силы над слабостью. Сейчас мир совсем не тот, но что если повторить условия? Что произойдет, если поместить Арай, и без того нестабильного и уязвимого к моральному и ментальному давлению, в самый центр мясорубки, всеми ненавидимый, гонимый страхом и брезгливостью? Кем он может стать? Взо сцепил ладони вместе, волевым усилием подавляя предвкушающую дрожь в пальцах. Погрузить Японию? Нет, весь мир в хаос. Это изначально было его целью, но она всегда казалась ему пустой, но сейчас, это уже совсем другой разговор. Прим автора, Нов и Аммотиватит. Ссылка на мой Бусти, где есть больше глав, в описании. Глава 86. Движение к диалогу. Глава 86. Движение к диалогу. Часы без проблем текли один за другим, уроки сменяли друг друга. Как Рёта и предполагал, учителя его особо не трогали и за прогул не отчитывали, видимо, оставив сию радость директору академии. А вот одноклассники подобного равнодушия допустить не могли и завалили бедолагу горой вопросов. Особенно в этом деле усердствовали Киришима, Ашида и, как ни странно, Бакуго. Если первым двум было тупо любопытно, то мистер Бакхерт каким-то чуть ли не шестым чувством почуял, что мимо него прошла какая-то важная движуха и активно плевался по этому поводу кислотой. Взрывной, ага. Отдельной статьей шла Цую, которая, не меняя выражения лица и не занимаясь пустословием, одной интонацией взгляда, не спрашивайте как, умудрилась передать столько вопросов и беспокойства, что воскресшая из мертвых совесть взяла на вооружение фирменный прием одного прижимистого земноводного и начала яростно душить, мысленно пообещав себе приложить все силы для того, чтобы загладить вину. Рёта, тем не менее, не стал вываливать на девушку подробности случившегося приключения. Маловато там было приятного, а очернять свой образ как-то не хотелось. Разительный контраст, по сравнению с теми временами, когда Арай только поступал в Юэй. От горящих любопытством, а в одном конкретном случае совсем даже не им, одноклассников Рёта отбивался односложными ответами. Немного сместить акценты, приукрасить там и получается, что он просто немного перестарался в одном деле, любопытство по поводу этого самого дела было погашено метким упоминанием случая в летнем лагере. Дальше школьники додумали сами, и решил позависать на природе, но увлекся. Помимо этого, день входил в свою привычную шумную суету, хотя Исперу стать ее частью было не суждено. Убедившись, что на некоторое время его особо никто трогать не будет, Рёта до конца дня погрузился в свои мысли. Исследование пространственных способностей дало много пищи для размышления. Из приятного, как бы парень не изгалялся, но кролик, попадая в искажение, не получал никаких видимых повреждений, а на исходе часа и вовсе чувствовал себя там как дома, настолько, что вытащить косого оттуда, не влезая в аномалию самостоятельно, было нереально. Видимо, животные инстинкты подсказали животинке, что там его странный человек не достанет. За счет подобного поворота удалось проверить, что произойдет, если развеять искажение, пока кто-то находится внутри. Даже в этом случае кролик остался жив, пусть его и пришлось ловить, так как весь излишек массы из свернутого пространства, по какой-то причине, выплеснулся вверх на впечатляющей скорости. Из неприятного же, осознание того, что с имеющимися инструментами хоть сколько-то серьезные манипуляции с неправильными векторами практически нереальны. Давайте представим, что наше трехмерное пространство – это натянутая простыня. Все иные измерения – это, скажем, разобранный пазл, который хаотично рассыпан под означенным постельным бельем. На каждое измерение одна картина и все это вперемешку. Неправильные вектора, скопированные со способности Курагери, позволяют сделать на простыне надрез достаточный, чтобы туда пролезла одна рука, но не более. Все, что остается, это бесконечно ворошить кусочки головоломки в надежде, что удастся собрать нужную тебе картину. Перспектива не сильно впечатляет, верно? Возможно, продолжив исследовать имеющийся инструмент, получится проковырять дырку под вторую руку, но основная концепция от этого не поменяется. Нет, конечно, можно и дальше пытаться объять необъятное в попытках целиком осознать концепцию неправильных векторов, но времени это убьет уйму, но можно исхитрить. Например, найти еще какого-нибудь пользователя пространственной причуды и скопировать уже его инструменты. Но эта задача не из простых. Впрочем, у Рёты уже были мысли по поводу того, как решить эту проблему. Тем временем уроки кончились и Арай, предупредив Цую, чтобы его не ждала, двинулся в сторону кабинета Низу. «Проходи!» Раздался из-за массивной двери, как и всегда, энергичный выкрик директора, в ответ на стук. Не став заморачиваться с типичным японским церемониалом, Рёта молча зашел в кабинет. С последнего посещения он ни капли не изменился. Все то же обилие тяжелой и несоразмерной деревянной мебели, мягкое освещение и особенно контрастирующий на фоне всего этого директор. «Вызывали?» – равнодушно поинтересовался Арай, присаживаясь на стул. «Ага, проходи, присаживайся», – ответил Низу, глядя на уже устроившегося в кресле ученика с веселой иронией. Судя по всему, подобное поведение подопечного его ни капли не задело. «Не хочешь мне ничего рассказать по поводу своего вчерашнего отсутствия?» «А да, у Рёты было что сказать». Судя по возмущенно-удивленному взгляду директора, он подобного не ожидал и собирался тяжким трудом вытягивать информацию из парня, но нет. Арай поведал все с самого начала. «Нет, речь не про сначала ничего не было, а про последний день летнего лагеря». Ничего не скрывая, Рёта поведал про то, как на всякий случай оставил в стороне бессознательного Иприта. Не стал он скрывать и придуманной способности считывания чужих воспоминаний. Вкратце, насколько сам понимал, пересказал эпопею с Гераном, умолчав разве что о появлении сил управления электричеством и ограничившись на некоторое время, мои силы стали малоэффективны. Вскользь упомянул о нахождении Рыгдолу, а после подробно пересказал встречу с Взо. Арай осознавал, что попал в просак и нуждается в весьма специфической помощи, так что проявил предельно возможную откровенность. «Ты научился читать чужую память, как бы странно это ни было, но в первую очередь, после краткого молчания, Низу озвучил именно этот вопрос. Не сказал бы, что именно считывать. Скорее, я, ориентируясь на чувства векторов, создаю в сознании проекцию мозга, после чего, стимулируя допрашиваемого, вызываю реакцию нейронов, которую также добавляю в модель. ХМ, звучит достаточно трудоемко», — задумчиво почесал подбородок директор. «Не думал пытаться декодировать воксели. Так можно было бы попытаться отследить вызвавший их стимул. Разве что в рамках визуализации», — чуть поморщился Рёта. «Я не знаю алгоритмов неинвазивных методов исследования. Для расшифровки получаемой информации потребовалось бы слишком много времени. Если хочешь, могу посоветовать тебе список литературы по этому вопросу». «Буду благодарен», — чуть кивнула Рай. «Кстати, а почему им было больно?» Сначала Рёта недоуменно моргнул, не поняв, к чему конкретно относится вопрос, а потом пришло осознание. В каноне, после воздействия акселератора, Last Order была вполне себе жива и здорова, а почему в этом конкретном случае не так? Тем более, что сама механика считывания памяти никоим образом не воздействует на мозг за исключением вербального. В худшем случае приходится немного, скажем так, стимулировать пациента, как было с упрямым Гераном. В случае же Иприта какой-то особой стимуляции кроме банального запугивания и вовсе не требовалось. Итак, почему же, в таком случае, он был в том состоянии, в каком был? Что? Чуть склонил голову к плечу Низу, когда поймал на себе несколько растерянный взгляд Эспера. «Я умен, но не всезнающ. Если уж ты не понимаешь причины такой реакции, то уж я, не знающий об основополагающих принципах работы твоих сил, и вовсе ничего сказать не смогу», — пожал плечами. «Очевидно, что он прав. И опять же, очевидно, что этот факт директор вновь пытается использовать для того, чтобы вызнать интересующую его информацию о природе силы Эспера. Я подумаю об этом», — односложно ответил Рёта, но этого хватило, чтобы глаза директора предвкушающе сверкнули. «Что по поводу все за одного?» — перевел тему Арай на наиболее животрепещущую. «Вы знали, что он жив? Предполагали?» — почесал макушку Низу, после чего встал со своего места и двинулся в сторону кофеварки. «Видимо, предполагается довольно долгий разговор. Чай? Кофе? Не нужно, спасибо. Прежде всего, никто не видел его мертвого тела, и если в большинстве случаев это не имеет особого значения, то в случае кого-то настолько могущественного», — продолжил директор и пожал плечами, давая собеседнику самому додумать мысль. «Искали его, конечно», — с готовностью кивнул Низу. «К сожалению, это непросто. А те немногие, кому доводилось подобраться к цели достаточно близко, как правило, бесследно исчезали. Неплохое основание для того, чтобы утверждать, что он все же жив, верно, но, как ты можешь понять, не стопроцентное. К сожалению, руководители уполномоченных органов, после ряда случаев с исчезновением, закопали головы в песок. Куда проще утверждать, что все за одного просто не мог выжить, чем продолжать терять деньги и репутацию, ну и людей. С одной стороны, это помогло укрепить легенду непобедимости всемогущего, а с другой, их бездействие запустило бомбу с часовым механизмом, и значение на циферблате уже очень близко к нулю. Озвученная информация Рёта не удивился. На подобное поведение он уже насмотрелся в прошлом мире. Удивляет, что здесь вообще хоть какие-то попытки предпринимались. Что касается твоих опасений по поводу способности самокопирования, то тут, думаю, тебе нет нужды волноваться, — продолжил Низу. Судя по тому, как ты описал клонов, используемых при нападении на лагерь, то они достаточно хрупки. Как себя вел все за одного, когда ты его встретил? Сидел на месте, почти неподвижно, — тут же подхватил мысль Арай. Именно. Если его повреждения настолько обширны, как он демонстрирует, то существование даже такого почти неподвижного клона должно быть очень нестабильным. Крайне сомнительно, что он может наделать армию клонов и отправить их в атаку. Опять же, я очень сомневаюсь, что причуда клонирования достаточно сильна, чтобы воссоздать Дубовцов во всей его силе и со всеми причудами. Звучало логично. Сейчас, когда ему на это указали самым прямым образом, Рёта понял, что большая часть его тревог была несколько необоснована. Хотя и не факт, что все за одного попросту не обманул его, или обманул своей попыткой обмануть. Итераций может быть столько, насколько сильна ваша паранойя. Арай не особо горел желанием устраивать бесконечную конспирологию, так что воспользовался старой доброй бритвой Аккама. Если что-то выглядит как утка и крякает как утка, то это скорее всего утка, а не принявший ее форму пришелец, а значит следует считать, что все за одного сейчас временно не в той форме, чтобы создавать проблемы. Кстати, по поводу повреждений, разве он не может просто скопировать себе способность регенерации и исцелиться? Я точно помню, что среди его ному был один с такой причудой. Феномен Милье пожал плечами низу, однако, увидев несколько вопросительный взгляд собеседника, поспешил развернуть мысль. Около 80 лет назад случился любопытный феномен. Был один мальчик, Джошуа Милье, пробудивший свою причуду в возрасте 6 лет. Ей, как можно понять из контекста, была повышенная регенерация. Он мог почти мгновенно заживлять небольшие порезы и даже, в какой-то мере, отращивать утерянные конечности. Пусть и долго. Однако, так уж вышло, что в возрасте 4 лет, за 2 года до пробуждения причуды, он попал в аварию. Повреждение позвоночника. Его ноги не могли держать его же собственный вес. И полученная регенерация полностью игнорировала эту травму. Как думаешь, почему? Если регенерация – это процесс восстановления организма к идеальной форме, то за идеал был взят образ организма на момент получения причуды, предположил Арай. Верно. Радостно воскликнул директор. После этого было еще несколько похожих случаев, подтверждающих теорию. Вероятнее всего, получив регенерацию, Взо будет восстанавливаться только до своей вечной формы. Логично, задумчиво протянул в ответ Рёта, несколько переосмысливая ситуацию и добавляя пару фактов в свой воображаемый журнал. А что насчет причуд исцеления, как у исцеляющей девочки? Такие причуды весьма редки, между прочим, возмутился Низу. А причуда той же исцеляющей девочки не способна исцелить настолько серьезные повреждения. Значит, Взо просто не смог найти кого-то, кто был бы способен его исцелить, поинтересовался Арай, у резко задумавшегося директора, или не имел стимула, нахмурился зверек. Судя по всему, он что-то или кого-то вспомнил. Восстановитель не сдержал эмоций Рёта, вспомнив одного из персонажей канона. Арку с этим антагонистом он, к сожалению, просмотрел по диагонали, ибо уж слишком она отдавала филлерным душком, а филлеры парень терпеть не мог еще со времен их кринжовых представителей в Бличе. Он бы и вовсе не вспомнил про данного персонажа, если бы не память Герана, который, ввиду своей деятельности, был вполне осведомлен о существовании подобного человека. А если осведомлен он, то и все за одного, наверняка, в курсе. Глава 87. Движение к диалогу. Часть 2. Глава 87. Движение к диалогу. Часть 2. Память Герана, да. Тут же сделал меткое предположение Низу в ответ на выкрик Рёты, да и хмурости у директора несколько поприбавилось. Видимо, до него тоже дошло, что то, что известно подчиненному, известно и Взо. Верно, постепенно успокаиваясь, но, при этом, отзеркаливая хмурость собеседника, ответил Арай. Хаэм, Кай Чисаки, лидер банды 8 заветов смерти, чуть приподнял глаза Низу, будто подглядывая в шпаргалку на внутренней стороне черепа. Причуда позволяет разрушать что угодно, а после собирать обратно. Чисто теоретически, кто-то вроде него вполне мог бы исцелить все за одного. Однако, что? Пошел на поводу директора Рёта, оборвав ту самую интригующую паузу. Из того, что мне о нем известно, Взо слишком осторожен, чтобы доверять свою жизнь непроверенным людям. Что мешает весьма амбициозному Чисаки разобрать его тело, но уже не собрать отдельно. Ничего, развел руками Низу. Но он же может ее просто украсть и использовать на себе. Нет, что тебе вообще известно о все за одного? Поинтересовался директор. Не так много, на самом деле, признал Арай. Силы, в общих чертах, характер, также. Ну и все. Кроме самого очевидного, он враг. В большинстве случаев хватило бы даже последнего, хмыкнул в ответ на это Низу. Однако, как можно понять, Взо не сильно вписывается в понятие большинства. Его причуда одновременно до боли проста, но, при этом, невероятно сложна. И, к моему сожалению, я мало что могу про него рассказать. Всемогущий, хороший вывод, довольно кивнул директор. Думаю, он может поведать тебе об этом злодее куда больше. Не подскажите мне, где его можно найти? Нет нужды, я могу попросить его подойти. Что-то отвечать Рёта не стал, а только откинулся на спинку стула и слегка дернул плечом, мол, действуй. Он будет через 10 минут, оповестил внизу скучающего ученика, положив телефон, с которого только что звонил, на стол. «Может, у тебя пока есть какие-то вопросы?» «Есть», — последовал мгновенный ответ, от которого пребывающий в весьма благодушном состоянии директор чуть вздрогнул. «Вы случайно не знаете?» Подался вперед Арай. Взгляд алых глаз, казалось, пронзил его собеседника насквозь. «Где я могу найти кого-нибудь с пространственными способностями? Герой, злодей, неважно». Всемогущий прибыл немного позже обещанных 10 минут и выглядел несколько уставшим. «Ну, до того момента, пока не перекинулся в свою форму дистрофика. В этот момент он стал выглядеть просто мертвым. Приветствую, юный Арай, внизу», — кивнул он присутствующим и, дождавшись приглашения, сел на еще один свободный стул. С появлением третьего собеседника разговор пошел веселее, однако всемогущий, по большей части, увиливал, чем рассказывал что-то дельное. Осуждающий взгляд внизу он то ли не понимал, то ли игнорировал, но каких-либо фактов, по которым можно было догадаться о том, что его сила может передаваться от одного человека к другому, упорно не обозначал. А, учитывая, насколько сильно этот момент был важен для истории, то, можно сказать, что он не говорил ничего. Всемогущий сенси привлек к себе внимание героя Рёта. «Хватит уже ломать комедию. Ваши попытки скрыть природу вашей причуды такие же наивные, как и попытки скрыть связь с Мидорией. А, выпучил на школьника глаза Тошинари. Давайте просто предположим, что мне известно о том, что ваша сила может передаваться от одного человека к другому, и что вы уже передали ее Изуку. Хорошо. И расскажите мне уже нормально, что из себя представляет этот ваш все за одного. Откуда ты знаешь?» Все никак не мог прийти в себя всемогущий, однако, в какой-то момент встрепенулся, и вперил обжигающий взгляд в молча сидящего директора. «Что, это не я?» – замахал руками зверек. «Я бы не стал тебя звать, если бы уже рассказал ему все сам. Я не меньше тебя в шоке. Извини», – чуть смутился Тошинари. «Но как?» – опять взгляд на Арай. «Как я получил эту информацию, значения не имеет. Кроме меня этим способом воспользоваться не сможет никто», — равнодушно ответил парень, чуть прикрыв глаза. КХМ вновь перевел взгляд на низу, потом опять на Рёту, вздохнул, почесал затылок, опять вздохнул. «Что тебе известно о том, как родился феномен причуды?» «Как я понимаю, имеется в виду исторический период», — риторически спросил Арай. «Да, ну, чуть больше 200 лет назад, в Китае, родился первый человек с причудой. Младенец, со способностью светиться. Чуть позже, причуды стали распространяться с довольно внушительной скоростью. Одновременно с этим, как я понимаю, привычный для всех мир дал трещину и начались беспорядки. Об этом периоде мало информации в общих источниках, но я вполне могу предполагать. Интересно послушать», — взмахнул рукой низу, не давая всемогущему что-то сказать. «Первыми должны были отреагировать психологически неустойчивые», сделал предположение Арай. «Когда твоя шизофрения приобретает физическое воплощение, это должно не очень позитивно сказываться на и без того слабой психике. Дальше, религиозные конфессии. Одного только светящегося человека хватило бы, чтобы церковь забилась в экстазе, но, когда все пошло дальше, сложно сказать», кинул Рёта несколько вопросительный взгляд на директора, но тот никак не отреагировал. «После наступило расовое расслоение. Люди, в большинстве своем, не столь толерантны, как пытаются казаться, а на заре зарождения причуд, когда обретших способности субъектов было совсем немного, их наверняка сильно выделяли из общего коллектива. И вряд ли это выделение было положительного характера, иначе этот момент бы фигурировал в хрониках. Ха-ха!» Скатился голос Рёты на хрип из-за долгой речи. «Воды», — весело хмыкнул низу. «Да, благодарю», — принял Арай протянутый стакан и сделал несколько хороших глотков. «Фух, продолжим. Вероятнее всего, в то же время наступил рассвет преступности. Пусть причуды на тот момент еще и было слабы, но уже давали некоторое преимущество над теми, кто ими не владел. Особенно сильно это должно было сказаться на странах с высоким уровнем жизни и строгими законами на личное оружие. Однако, жертва не всегда будет слабой, и рано или поздно, такие маргиналы наткнутся на кого-то, кто имеет силу им противостоять. Так, скорее всего, и зародилось понятие, сейчас известное как герой. Помимо всего прочего, все вышеперечисленные факторы просто обязаны были вызвать экономическую нестабильность, что только усугубляло положение. Мир имел все шансы скатиться до очень неприглядного состояния, когда даже державы-гегемоны рисковали деградировать до уровня стран третьего мира, но что-то изменилось, окинул Рёта взглядом директора и всемогущего. Скорее всего, именно в этом периоде начал свой путь все за одного. Могу себе представить, как это было. Он, способный забирать причуды у тех, кому они не нужны, и отдавать их тем, кто готов был продать душу за то, чтобы прикоснуться к сверхъестественному. Не удивлюсь, если из состояния перманентного хаоса Японию вытащил именно он. Сейчас наша страна является мировым лидером по количеству входящих в топ героев и считается одной из сильнейших, значит, в век причуд Япония вошла первой. Не уверен насчет других стран. Либо нашли свой способ, либо зубры, вставшие во главе небольших общин, которые остались после хаоса, испугались взо и решили объединиться обратно. Рёта вновь прокашлялся и допил воду из кружки. Единственное, что мне понятно не до конца, так это, как развалилась империя, созданная взо, и какое отношение к этому имеет причуда всемогущего. На несколько секунд воцарилось молчание. И если Тошинари просто сидел с ошеломленным видом, то довольный Низу просто взял некоторую паузу, чтобы убедиться, что его ученик закончил, так как не хотел перебивать. «Отличный анализ», – захлопал зверек в ладоши. «Есть, разумеется, некоторые шероховатости и неточности, но в целом, очень неплохо». «Какого рода шероховатости, Тошинари?» – с намеком обернулся к мужчине директор. «Моя причуда называется «Один за всех», и она была создана самим Взо», – устало выдохнул всемогущий, откидываясь на своем кресле. Было ли это с его стороны ошибкой, или ему просто не повезло, но он сам создал себе врага. «Основная особенность моей силы – наращивание потенциала и последующая передача. Один за всех постоянно эволюционирует, становясь сильнее. До меня было 7 владельцев, но лишь на моем поколении накопленной силы хватило на то, чтобы одолеть все за одного. А зачем его было одолевать?» Наконец задал интригующий его больше всего вопрос Рёта. «Разве не его действия привели страну к величию? Разве не он спас десятки и сотни тысяч жизней, единолично завершив эпоху хаоса?» Пусть эти вопросы и были чертовски наивны, но Арай хотел знать, действительно ли основным мотивом свержения Взо было спасение невинных, или это лишь король умер, да здравствует король. Парень не особо верил в то, что за столько лет не нашлось кого-то, кто бы не позарился на занятой пятой точкой легендарного злодея трон. Изначально так и было, грустно улыбнулся Тошинари. Но годы на вершине и абсолютная сила извратили изначальные намерения все за одного. Из спасителя и благодетеля он превратился в тирана. Если изначально он забирал причуды только у тех, кто не хотел ими обладать, то позже тянул к себе все, что его интересовало, а возмущающихся или убивал, или пускал на эксперименты. На этих словах Низу заметно скривился. Неприятная для него тема. Все же появление сверхсил породило полноценную новую ветвь науки. Допустим, протянул Рёта. Что произошло дальше? Он увлекся, в этот раз за повествование принялся уже директор, начал все чаще поглядывать за границы Японии, что немало взволновало, как ты выразился, зубров. Сколь бы не был силен Взо, но его не хватило на то, чтобы драться против всего мира. Его подавили и заперли в пределах страны. В те времена он окончательно повредился умом. Эксперименты стали еще бесчеловечней, а политика жестче. Он с головой ушел в наращивание силы и изучение феномена причуд, но из-за этого ослаб контроль. Некоторые, ранее преданные ему люди, имеющие в арсенале мощные причуды, ополчились против Взо и грянула гражданская война. Продолжать Низу не стал, итог понятен и он перед глазами. Какой глупый конец для столь легендарного, без сарказма, человека. Пока непонятно, сколько в том, что ему поведали, было правдой, а что умалчивалось, но, скорее всего, основные события были именно такими. Но один вопрос остался не раскрыт. Какую цель преследует все за одного? Какова его мотивация? Есть ли она вообще? Месть? Для алчущего отмщения человека он слишком пассивен. Сколько лет прошло со дня его поражения? Чем он занимался все это время? Почему не захватил того же Чисаки и не украл его причуду для самовосстановления? Да даже если она не способна это реализовать, Почему он в таком случае просто не передал ее своему самому преданному человеку? Неужели все дело и правда в безумии? Он не выглядел сумасшедшим ни при встрече лицом к лицу, ни в каноне аниме. Допустим, повторился Рёта, допустим, что по его причуде. Как я уже говорил, тут все проще и, одновременно, сложнее, ответил Низу, так как всемогущий желание взять слово как-то не высказывал. Ты знал, что некоторые причуды, при неопределенных обстоятельствах, способны к эволюции. Какого рода эволюции? Чуть нахмурился Арай. Все просто. Возьмем среднестатистического человека с причудой, скажем, превращение пальцев в каменные шипы. Он, как и подавляющее большинство, пробудил свою силу в 4 года, но никак ее не развивал так, как с детства мечтал стать пианистом, а его причуда тут была не помощник. Он вырос, стал известным музыкантом, состарился, заимев целый шкаф всяческих наград, но его причуда, к концу жизни, осталась точно такой же, как и при ее пробуждении. Никакого прогресса. Теперь представим, что он решил стать героем, продолжил директор после короткой паузы. Поступил в специализированную академию, проходил ежедневные курсы выматывающих тренировок и бац, в какой-то момент, помимо пальцев, он смог трансформировать в каменные шипы руки по самые локти. Низу азартно постучал левой лапой по сгибу правой, как бы демонстрируя, насколько поразительную работу проделал этот гипотетический человек. Ты же видел, как проходили тренировки в летнем лагере, да, и пример Бакуго с его усилением тоже весьма показателен. Подобные тренировки, к сожалению, приносят очень скромный результат. Ты можешь рвать жилы и истекать кровью, но получить лишь совсем крохотный прогресс, но... Спешу заверить, что усилия не напрасны. Как бы сказать, причуда, пока что не сильно развитый феномен. Она, если так можно выразиться, плохо понимает, что и почему ей нужно улучшать. Однако иногда может случиться такое, что на нее, вроде как, сходит озарение, и весь запасенный в тяжелых тренировках потенциал идет в дело. Интересно, задумчиво протянул Рёта, записывая в журнал еще пару фактов. Как это относится к ВЗО? Изначально его причуда позволяла красть только ограниченное количество чужих, в этот раз опять говорил всемогущий, и только в том случае, если он касался цели. Однако, в какой-то момент, его причуда перешла на совершенно новый уровень. Пропало ограничение в количестве. Исчезли рамки, в которых он мог сливать причуды друг с другом. Стало некритичным расстояние. После этой эволюции он стал почти богом в том новом мире, и оставался им до тех пор, пока Тошинари ему как следует не навалял, ухмыльнулся директор. «Мне просто повезло», — отмахнулся всемогущий. Из-за обилия украденных причуд тело Взо изменилось. У него появилась слабость, крохотная, почти несущественная, особенно в свете того, что о ней никто не знал. Но мне повезло попасть прямо по ней, и его причуда вновь деградировала до базового уровня. Пришло к Рёте неожиданное осознание. «Меня пугает твоя интуиция», — максимально искренне ответил на это герой, взглянув темными провалами своих глаз в глаза подростка. «Как и твоя сила, как и твой ум. Я боюсь, что в этом мире появится кто-то такой же, как ты, но ему не помогут в беде так же, не уберегут от ошибки», — скрипнули сдавленные пальцами всемогущего подлокотники кресла. Оказалось, что даже в своей форме скелета у него достаточно силы, чтобы оставить в лакированном дереве несколько вмятин. «Я ведь тогда почти опоздал», — Тошинари замолк, но продолжение и не требовалось. Что бы произошло, если бы в тот самый первый день в подземелье не ворвался всемогущий вместе с отрядом полиции? Каким бы путем повернулась его судьба, Рёта не знал, но вряд ли бы он сейчас сидел здесь. Скорее всего, в какой-то момент, идея кооперации с группой злодей, пленившей его изначальное тело, показалась бы парню достаточно перспективной и заманчивой, а в том состоянии Арай бы не стал тяготиться аморальностью своего выбора. В этом страхе всемогущего понятны. Научный маг не должен был появиться в этой вселенной. Он слишком выбивается из баланса. И, что самое страшное, Рёта не мог гарантировать того, что такие же, как он, не объявятся. Слишком много странностей в последнее время выдает его персональная реальность. Слишком непредсказуема богиня, отправившая его в этот мир. Сейчас Арай сильнейший. Это объективно и не претерпит никаких споров. Даже если и найдутся какие-то причуды, способные ему навредить, то вряд ли это будет возможно в прямом столкновении. А если парень изначально будет серьезен и настроен исключительно на убийство противника, то у того и вовсе не будет ни малейшего шанса. Недавний разговор уже показал возможный итог появления кого-то настолько превосходящего всех прочих. Глава 88. Движение против волны. Глава 88. Движение против волны. После откровений всемогущего разговор надолго не затянулся. Впрочем, по ощущениям, Рёта и так уже наговорился на год вперед. Идти домой особого желания не было, но организм требовательно намекал на необходимость в плотном ужине. Да и пересохшие из-за долгой говорильни горло явно не удовлетворилось тем стаканом воды, столь любезно предложенным директором. К слову об этой воде, если у кого-то создалось впечатление, что паранойя парня в этом моменте дала слабину, раз он принял что-то подобное из чужих рук, то он сильно ошибается. Все же химический состав старый добрый H2O знает любой школьник. Если чуть углубиться, то это все те же кислород и водород, которые векторный щит в составе воздуха отфильтровывает в штатном режиме от всякой гадости. Там всего-то и пришлось, что внести в надстройку небольшое дополнение, и вот, никакая гипотетическая отрава уже не способна попасть в организм эспера вместе с водой. После быстрого перекуса в случайной забегаловке, опять же при содействии максимальной бдительности, Арай, чуть подумав, вновь рванул на тот же остров. Первичные эксперименты с аномалией были не завершены. «Ну, как тебе?» – довольно сощурился Низу через некоторое время после ухода из его кабинета одного примечательного ученика. «Он поражает», – честно признал свое восхищение всемогущий, оставшийся в директорской. «Сложно поверить, что один человек способен сочетать в себе невероятную мощь и подобный интеллект. Ага, с таким набором ему уж точно не светит стать заурядной посредственностью», — хмыкнул над абсурдностью собственной мысли директор. «Да, главное, чтобы...» «Не волнуйся, Тошинари», — не дал закончить своему другу Низу. «Я же сказал, что приложу все силы, чтобы Арай стал героем». Бесформенный ржавый шар с жутким грохотом влетел в песочную поверхность пляжа, на ходу теряя все сгнившие и плохо закрепленные части. Застывший в десятки метров выше Рёта, с легкой задумчивостью переводил взгляд с картины аварии на искажающую догмы реальности аномалию, находящуюся парой метров правее. Сегодняшние эксперименты были довольно интересны, хотя и, по уже сложившейся традиции, дали уж слишком туманные результаты. В первую очередь, Арай попытался поместить в область аномалии объект, превышающий своими размерами отраженную в трехмерности область искажения. На удивление, знатно выкрутив мозги единственному наблюдателю, противоестественная штука без каких-либо проблем втянула в себя труп автомобиля и болтала его там на протяжении 11,35 секунды, вызывая чудную игру теней на песке, после чего, прямо из искажения, раздался мерзкий звук мнущегося металла, и остов выплюнуло наружу. А учитывая его внешний вид, сами собой всплывали ассоциации с тем, что его пожевали. Если бы после этого аномалия издала звук отрыжки и попросила чего-нибудь посъедобнее, то Рёта был готов поклясться, что тут же бы ее схлопнуло и больше никогда бы не решился на эксперименты с пространством. К счастью, обошлось без этого. Остатки автомобиля выглядели так, будто их протащило через узкую трубу и знатно там внутри покрутило. Хотя, свою форму остов сохранил, что удивительно. После этого Арай решил продолжить проверку воздействия аномалий на крупные объекты и смотался в горы, откуда вернулся спустя полчаса с огромным булыжником. Он в аномалии поболтался на 2 с копейками минуты меньше, но тут, возможно, все из-за того, что Рёта его закинул немного под другим углом, после чего из искажения вылетела во все стороны натуральная каменная шрапнель. Было бы неплохо провести еще пару экспериментов, но основной момент, в принципе, был ясен. Если в искажении поместить объект большего размера, то на выходе из него он будет раздавлен в соответствии с занимаемым в трехмерности объемом аномалии. При этом, во время входа такой проблемы не было. Ну и, так как ржавый корпус седана был внутри полый, по большей части, его не размололо на осколки как тот же булыжник, а просто сплющило. После этого Арай потратил некоторое время на то, чтобы привести остов к относительно объемному виду. Выглядело не очень презентабельно, но для преследуемой цели вполне годилось. Погасив все еще безмятежно висящие в воздухе искажения, Рёта поднялся вместе с ржавым корпусом в небо, зафиксировал свою ношу на месте, после чего воссоздал аномалию уже внутри, при этом стараясь не задеть металлических частей. Так как с остова было тщательно скручено все лишнее, то занимающее немногим меньше метра искажение поместилось внутри достаточно свободно, после чего эспер приступил к выполнению следующей части эксперимента. Корпус чуть двинулся в сторону, однако скрученное в узел пространство, находящееся внутри, не сильно спешило следовать за ним, что, впрочем, было неудивительно, все же никаких параметров Арай пока менять не пробовал. Чуть пожав на такой результат плечами, Рёд отрубил уравнение, удерживающее машину в воздухе, из-за чего она тут же рухнула вниз. Вернее, она должна была рухнуть вниз, но попросту повисла, не сумев втиснуться в аномалию, будто рыба на крючке. Ради интереса парень попробовал приложить к крыше вектор, направленный ровно вниз. Начал с совсем слабенького, но постоянно нагнетал. Аномалия с честью держала на себе давление, но вот сам материал, из которого состоял остов, подобной устойчивостью похвастать не мог, и крыша с противным скрежетом прорвалась. Изогнутые во все стороны крючья порванного металла затянуло в искажение словно в пылесос, после чего корпус несколько раз с грохотом вывернуло наизнанку, свернуло в клубок и вышвырнуло в сторону острова. Хаймэм задумчиво протянул Рёта, плавно подлетая к получившемуся кратеру. Этот опыт дал довольно интересные данные. По-хорошему, конечно, нужно бы провести еще десяток другой опытов с разными объектами, но тратить кучу времени на поиск всевозможных каменюк и объемных емкостей особого желания не было, да и время уже довольно позднее, так что Арай решил провести последние эксперименты, закругляться. Может ли Курагири открыть свой портал внутри плотного объекта, скажем, под землей или в толще стены? Если парень правильно понимал, то ответ здесь твердое «нет», иначе подобные интересные моменты из канона он бы точно запомнил. Держа в уме мысль, что злодей открывает портал только в том месте, в котором бывал или видел своими глазами, сразу можно заметить это самое ограничение. Если он не может смотреть сквозь предметы, то и создать портал внутри тоже не способен, верно? Правда, в таком случае остаются вопросы по поводу создания разлома в толще стекла, под водой и в других средах с заданным показателем преломления.